Адамберг знал ее наизусть. Он родился в ее музыке, вырос под ее патетические звуки, помнил ее ритмы и темы вариации, и контрапункты, узнавал главных исполнителей. Робер взмахнул смычком, и оркестранты тут же расположились согласно принятому и неколебимому порядку. «Я больше тебе скажу», — заявил мужчина слева. «От этого не просто во рту пересыхает, но и голова кругом идет. Во-во». Адамберг повернулся, чтобы рассмотреть человека, на которого была возложена нелегкая, но столь необходимая обязанность — размечать, словно щипком контрабаса, все повороты в беседе. Худой коротышка, мальчик для битья, само собой здесь, как и везде. «Тот, кто это сделал, — сообщил сутулый верзила в дальнем конце стола, — просто нелюдь какая-то. Животное. Хуже. Во-во». Вступление и тема. Адамберг вынул вздувшийся от сырости блокнот и принялся зарисовывать лица музыкантов. Вылитые нормандцы, чего уж тут. Он узнавал в них черты своего друга Бертена, потомка Торра-громовержца, и, по совместительству, хозяин кафе на Парижской площади. Квадратная челюсть, высокие скулы, светлые волосы и ускользающий взгляд бледно-голубых глаз. Адамберг впервые ступил на землю промозглых лугов Нормандии. «Я считаю», — снова подал голос Робер, — «это дело рук какого-нибудь юнца, маньяка». «Маньяк не обязательно юнец». Контрапунктом выступал самый пожилой из собравшихся. Он сидел во главе стола. Все лица с выражением крайней заинтересованности обернулись к нему. «Потому что молодой маньяк стареет, и из него получается пожилой маньяк». «Как посмотреть?» — пробурчал Робер. Роберу выпала сложная, но столь же нужная роль — оппонировать старику. «Так и посмотреть. Тот, кто это сделал, маньяк. И точка. Дикарь. Во-во». Повторение темы и ее развитие. «Потому что убийство убийству рознь», — вмешался сосед Робера, не такой блондин, как все остальные. «Как посмотреть?» «Так и посмотреть», — отрезал старик. «Парень, который это сделал, хотел убить. Ясно? Два выстрела в бок и готово. Он даже тело не тронул. Знаешь, кто он после этого?» «Убийца. Во-во». Адамберг прекратил рисовать и прислушался. Старик повернулся и скользнул по нему взглядом. «Вообще-то, — сказал Робер, — Бретии не совсем наш район. До него 30 км, как ни крути. Что нам с того?» «Мы опозорены, Робер, вот что». «Я думаю, убийца не из Бретии. Тут поработал парижанин. А ты как думаешь, Анжельбер?» Старика во главе стола звали, следовательно, Анжельбер. «Но парижане еще больше маньяки, чем все остальные. При такой-то жизни». За столом воцарилось молчание, и несколько лиц украдкой обернулись на Адамберга. «В час собрания мужей чужака неминуемо заметят. Изучат, потом примут или отвергнут. В Нормандии, как и везде, только в Нормандии, наверное, в большей степени, чем где бы то ни было». «С чего вы взяли, что я парижанин?» — спокойно спросил Адамберг. Старик показал подбородком на книгу, лежавшую на столике комиссара, рядом с кружкой пива. «Билетик», — пояснил он, — «который у вас вместо закладки. Билетик парижского метро. Что мы, слепые?» «Я не парижанин». «Но и не здешний. Я из Пиренеев». Робер поднял руку, потом тяжело опустил ее на стол. «Гасконец», — заключил он, как припечатал. «Беарнец», — поправил Адамберг. «Предварительное слушание и прения сторон». «Не его вина, что горцы сильно напортачили», — отозвался с противоположного конца стола. «Иллер, старик не очень старый, но совершенно лысый». «Когда это?» — спросил самый темноволосый. «Неважно, Освальд, давным-давно». Бретонцы тоже. Еще неизвестно, кто больше. Биарнц хотя бы не пытаются отобрать у нас Мон-Сен-Мишель. Нет, признал Анжельбер. В любом случае, решился Робер, изучая Адамберга, вы не похожи на парня, приплывшего на Драккаре. Откуда вообще взялись биарнцы? С гор, ответил Адамберг. Гора выплюнула их вместе с потоком лавы. Потом они стекли по склонам и застыли. Так получились биарнцы. «Ну, конечно», — подтвердил тот, кто размечал паузы. Мужи молча ждали, и было очевидно, что их интересуют причины присутствия чужака в Варанкуре. «Я ищу замок». «Это просто. Там сегодня концерт». «Я сопровождаю одного из музыкантов». Освальд достал из внутреннего кармана местную газету и аккуратно развернул ее. «Тут фотография оркестра», — сказал он. Его таким образом приглашали подойти к столу. Адамберг преодолел несколько метров с кружкой пива в руке и посмотрел на страницу, которую протягивал ему Освальд. «Вот», — сказал он, ткнув пальцем в снимок, — «альтистка». «Это красотка?» «Ну». Роберт снова наполнил бокалы, и этот жест продиктован был желанием не просто выпить еще по стаканчику, но и отметить важность новой паузы. В настоящий момент мужское собрание мучилось вечным вопросом, кем эта женщина приходилась чужаку? Любовницей? Женой? Сестрой? Подругой? Кузиной? «И вы ее сопровождаете?» — уточнил Элер. Адамберг кивнул. Хоть ему и говорили, что нормандцы никогда не задают прямых вопросов, он всегда считал это легендой и теперь купался в их гордом безмолвии. Кто задает слишком много вопросов, выдает сам себя, а это недостойно настоящего мужчины. Растерявшись, мужи обратили взоры на старейшину. Анжельбер с хрустом почесал ногтями небритый подбородок. — Это ваша жена, — постановил он. — Бывшая, — сказал Адамберг. — И вы все-таки ее сопровождаете? — Из вежливости. — Ну, конечно, — подтвердил разметчик. — Женщины, — тихо сказал Анжельбер, — сегодня они есть, завтра их нет. Они нам не нужны, когда они есть, и нужны, когда их уже нет, — заметил Робер. — Они нас бросают, — согласился Адамберг. — Из чего бы это? — осмелился Освальд. — Потому что мы ведем себя недостаточно вежливо, — пояснил Адамберг. — Я, по крайней мере. —